Глава 5. Нет, не выгорало дело. Не удалась его первая задумка, во всяком случае, пока. Никак не хотели горожане дружить с ним. Никак. Не за что было ему ухватиться в этом враждебном городе. Потихоньку у барона стало складываться понимание, что его нахождение в этом месте зависит от бургомистра, а расположение того напрямую зависит от земельной сделки. То есть зависит от воли курфюрста. В общем, положение его было неустойчиво, зыбко. Не на что было тут ему встать твердой ногой, не на кого было опереться, ни в военном сословии, ни среди святых отцов. Вот теперь еще и с местной молодежью сблизиться у него не получалось. А бургомистр подождет неделю-другую и... Если не даст ему генерал желаемого, то что? Нет, не зря рисовал карты прилежный Дорфус. Не зря, не зря. Чувствовал генерал, что по одной из этих улиц под дымом пожарища под мушкетную стрельбу придется ему выводить своих людей за городскую стену. Тащить по узким улицам обозы. Это будет настоящая фиаско. А потом Цу Копенхаузен приведет войско под стены Ференбурга. Ну, допустим, встанет в осаду. А город-то для осады очень, очень сложенный. Чтобы обложить его по всем правилам, придется перекрывать реку и ставить один лагерь на противоположном от города берегу. Волков даже поморщился, представив, как с севера к тому лагерю подойдет на помощь городу с 5-6, а то и с 10-тысячным войском, ну, например... Например, Вандерпильс. Нет, нет. Осада Ференбурга — это самоубийство. И уж тогда опять Цу Копенхаузен свалит свое поражение на него. Ну а на кого же еще? А уж как обер-прокурор будет рад, а еще бурмистр Вильбурга, а еще камергер Кюн, а еще Густав Адольф фон Филенбург, епископ Вильбурга, а еще вся родня графини фон Малин, окопавшаяся в фамильном замке и не пускающая туда Брунхильду с маленьким графом. Да, и в Малине есть такие, которым его неуспех придется по вкусу. Все это скручивалось и скручивалось в тугой узел, из которого и выхода, казалось, не было. И решить этот вопрос силой, той силой, что столько раз приходила ему на помощь, он не мог. Одно дело отбиваться от наседающего Вандерпильса в лагере, когда у тебя есть пушки, ров и провиант, за спиной река с лодками. И совсем другое дело сидеть в чужом городе, хоть и в крепких, хоть и в огороженных, но зданиях. И так как барон уже начал кое-что понимать в делах придворных, он опять попросил себе перо с бумагой и сел писать письма герцогу и его министру. И в письмах этих, что называется, стелил себе солому. А именно горько сетовал, что горожане с каждым днем все злее, что к чему-то готовятся, и что он ждет мятежа со дня на день. Также просил денег, а еще просил поторопить Цу Копенхаузена, хотя понимал, что того торопить не нужно. Маршал ждет приказа и денег на сбор войска. В общем, он хотел потревожить герцога и по возможности отвести от себя излишний гнев в случае, если ему придется покинуть город. И эти письма генерал отправил уже не через почту, а с верным человеком, с кавалеристом из отряда ротмистра Юнгера. Дни стояли промозглые, с влажным ветром, что дул с реки. Таким промозглым, что хотелось усесться у камина с вином и какой-нибудь книгой, или даже пойти в одну из городских купалин и заказать себе десяток ведер горячей воды, отогреться и отмыться. Но у камина ему спокойно провести вечер не позволила бы тревога. А в купальнях, черт его знает, там даже с охраной он не будет чувствовать себя в безопасности. В общем, кутаясь в свою шубу, он ехал по грязным и сырым улицам суетливого города, оглядывая лавки. И правильно сделал, что не поехал в купальни. Какая тут к черту безопасность, если даже простой бюргер-пузан со старой корзиной за плечами, уступая тебе дорогу, смотрит зло, да еще показательно плюет под ноги твоему коню. Очень хотелось генералу ожечь его по мордасам плетью. Да нельзя. Волков только улыбается и отворачивается, а сам представляет, как будет сжечь все на своем пути. Как будет поджигать улицу за улицей, по которым поведет своих людей, когда соберется уходить из города. Пузаны с корзинами его запомнят, уж он об этом позаботится. Пусть сволочи из ратуши потом еще одну табличку с его именем вешают на воротах. Пусть помнят его имя. Пусть с малолетства его зубрят. На одной из улочек, мостовую которой явно подметали и на которой все дома как один стояли свежепобеленные, было несколько хороших лавок. Волкова удивило, что неплохая посуда стояла сразу за стеклами окон на первых этажах домов, и даже не входя в лавку с улицы, можно было увидеть то, что предлагалось на продажу. Также через окна купцы, торговавшие материями, показывали недурственный бархат, парчу, хорошее сукно. Генерал увидал несколько изящных столовых приборов из серебра, среди которых были и искусно сделанные вилки. «Хольц. Посуда и украшения», — гласила вывеска над входом. Он остановился и, чуть подумав, слез с коня. Сделав Хенрику знак рукой, «со мной идти не нужно», без охраны вошел в хорошо освещенное помещение. Лавка была убрана богато, и как только генерал вошел в нее, из задних помещений тут же появился и сам хозяин, ну или очень богатый приказчик. Выходил он, улыбаясь, но как только разглядел, кто перед ним, тут же на его лице появилась гримаса высокомерия. Он узнал генерала. Конечно, узнал. И сразу выпятил свой отлично выбритый подбородок, а его глаза с мешками стали холодны, как свинец. Он даже не соизволил поздороваться. Два этих человека сразу поняли все друг о друге. Пописты, что еще хуже, рыцарь Божий видел перед собой настоящего упрямого еретика-лютеранина. Волкову надо было уйти безмолвно, но он подумал, что убегать божьему рыцарю перед еретиком не пристало. И посему он в полной тишине и под неприятным взглядом торговца прошелся по лавке, разглядывая дорогие товары, разложенные на хорошо прокрашенном зеленом сукне. А потом произнес, как ни в чем не бывало. «Неплохие вилки. Какой же цены будут?» Продавец сделал паузу. Прежде чем ответить, он смерил генерала долгим и невежливым взглядом и потом, наконец, соизволил произнести. 28 талеров. «За одну?» — удивился барон. «За одну», — отвечал торговец. И тут же добавил с высокомерием. «Если не нравится цена, можете поискать в другом месте». «Могу, конечно, и поискать. А могу повесить тебя прямо на твоей вывеске и прямо сейчас». Но ничего подобного, конечно, барон вслух не произнес, а пошел по лавке дальше, пока среди всяких весьма искусных вещиц, что украсили бы стол всякому благородному человеку, может быть, даже и князю, не увидал одну небольшую чашу, или, вернее, кубок. Сделан он был из золота, и делал его настоящий мастер. Поистине вещица сия достойна была пиршественного стола герцога Ребенрея. Волков не удержался и взял ее в руки. Повертел и, убедившись в ее совершенстве, снова обратился к недружелюбному хозяину лавки. «А эта вещь сколько стоит?» Теперь торговец даже улыбнулся, произнося цену. 450 талеров. В его взгляде, в этой мерзкой его улыбочке так и сквозил высокомерный вопрос. «Что, не нравится?» Ни цена, ни сам купчишка, ни весь этот поганый город барону не нравились. Не нравились настолько, что он намеревался их сжечь. Но тем генерал и отличался от торговца, потому-то в тяжком солдатском ремесле и дотянул до своих лет, что имел выдержку и во всяких передрягах умел сохранить хладнокровие. Он поставил чашу на место и произнес: Дороговато. В Вильбурге или в Ланне цены раза в два меньше. Вот и покупайте там, уже не сдерживаясь, отвечал ему торговец. Так и поступлю, сказал барон, отправляясь к двери, и уже на пороге, не сдержавшись, добавил с улыбкой. Тем более там можно найти вещи и поизящнее. Он вышел на улицу и сел на коня, но прежде чем поехать дальше, спросил у проходящей мимо упитанной женщины. «Добрая госпожа, как же называется эта улица?» «Это? Так это собачья улица», чуть смутившись после такого ласкового обращения от такого видного господина, отвечала толстуха. «Собачья?» — удивился барон. «Всякие названия улиц слыхал он на своем веку, но это...» «Да, господин, так она у нас и зовется. Собачья». «Собачья», — повторил Волков, усмехнулся и поехал дальше. Но едва они проехали 100 шагов, как Хенрик поравнялся с ним и сказал негромко. «Генерал, за нами опять какой-то ублюдок таскается, капюшона не снимает. Мы останавливаемся, и он стоит. Мы поехали, и он за нами поперся». «Думаешь, следит?» «Я его еще на повороте к этой улице заметил. Теперь он опять сзади идет. Может, поскачем побыстрее? Он пеший, не угонится». «Нет нужды», — беспечно отвечал генерал. «Пусть ходит. Нам пока скрывать нечего». День уже катился к вечеру, когда он приехал на свою улицу и за все свое пребывание тут в первый раз стал внимательно разглядывать крепкие ворота и заборы, за которыми скрывались хорошие дома. Некоторые дома были без заборов и своими фасадами выходили на улицу. Да, дома на улице Жаворонков были хорошие. Людишки тут жили обеспеченные. Один дом так и вовсе был по-настоящему красив. Нов, чист, имел большие окна и красивую дверь, а вот забора не имел. Барон даже остановился, чтобы оглядеть его получше, но начавшийся то ли снег, то ли дождь поторопил его домой. Да и нога уже начинала ныть. Ужинал дома изысканным петухом в вине, что приготовила ему за отдельную плату хозяйка. А уже после ужина случайно услышал, как она в передней договаривается с Гюнтером о стирке скатертей, и сразу вышел к ней. «Госпожа Хабельсдорф, господин барон, приятная и опрятная женщина присела в Книксоне. Рад вас видеть», — Волков ей кивнул. «Все ли у вас хорошо? Всем ли в доме вы довольны?» «Всем, всем», — уверил ее генерал. «Петух был необыкновенно вкусен. Так его готовят у меня на родине». «Это прекрасно. Мне нужно с вами поговорить. Не могли бы вы пройти в мою спальню?» Тут госпожа Хабельсдорф немного замялась и посмотрела на Гюнтера, что был в той же комнате, что и они, занимался какими-то делами. А потом произнесла. «Уж не пристало мне...» И добавила, улыбаясь. «Я же замужем». «Нет, нет», — Волков прижал руки к сердцу. «Уверяю вас, вашей чести ничего не угрожает. Мне просто нужны некоторые пояснения». «Да?» Она все еще сомневалась и явно была обескуражена его просьбой в ночь идти к мужчине в спальню. Но потом все-таки согласилась. «Ну, хорошо». Волков проводил ее в свою спальню и, отодвинув занавеску от окна, спросил, указывая на улицу. «Госпожа Хабельсдорф, а вы давно тут живете, на этой улице?» «Давненько, как замуж вышла». Теперь она была немного удивлена, но все еще опасалась его, не подходила ближе. А генерал отметил, что у нее неплохие зубы, все передние целы, и она еще не очень стара, едва ли ей перевалило за 40, и вообще она аппетитна для своих-то лет. «И всех здесь знаете?» — продолжал он. «Почти». «А такого человека, как Вольфганг Шибенблинг, вы знаете? Кажется, он живет на этой улице, он, по-моему, бондарь». Она снова была удивлена, поглядела на него как-то странно и ответила. Уж не знаю, Бондарь ли он, но его дом от нашего стоит через два других. И каждое утро его карета ездит за стену. К реке, наверное. О, у него есть карета. Волков хмыкнул. Хорошо живут ваши Бондари. Не знаю, как они живут. Мы с ним не очень водимся, отвечала женщина. Потому что он еретик, то есть лютеранин? Спросил генерал, глядя через окно на улицу, на которой у каждого дома горел фонарь. Нет, не потому. Потому что заносчив больно, думает, что не ровня мы им. Если кивнет при встрече, и то хорошо, отвечала госпожа Хабельсдорф. Но теперь генерал смотрел на нее пристально, и ему показалось, что она немного кривит душой. «Нет, дорогая, он чванлив не потому, что вы ему не ровня». И он продолжил разговор. «А много еще на этой улице лютеран проживает?» «А к чему это вы интересуетесь, господин барон?» И теперь она снова спрашивала с опасением. Когда он звал ее в свою спальню, то ее опасения были легкие, такие, при которых можно и поулыбаться сконфуженно. Теперь же опасения были почти равны испугу. И он ответил ей как можно более расслабленно. «Так хочу знать, с кем живу на одной улице, а то люди все неприветливые какие-то». Он указал на красивый дом с большими окнами. «Вот в том красивом доме кто живет?» Она даже не подошла к окну, чтобы взглянуть на дом, и почти сразу ответила. «Там живет господин Ханс Вермер с семьей». «Ханс Вермер, Ханс», — повторил барон, глядя на красивый дом, а потом повернулся к ней и продолжил. «Сдается мне, что приехал он с севера?» «Да, кажется», — отвечает женщина настороженно. «Судя по его дому, он большой купец или, например, банкир», — предполагает генерал, хотя не может припомнить это имя в списке, что ему подготовил Топперт. «Он книжный человек», — отвечает хозяйка дома, чем безмерно удивляет генерала. «Книжный человек?» «Ученый. Говорят, что половина его дома заставлена стеллажами с толстыми книгами». «С каких это пор ученые живут в домах, словно они купцы?» — не верит барон. На этот вопрос женщина ему не отвечает, лишь пожимает плечами. «Почем мне о том знать?» Но Волков видит, что она просто не хочет об этом говорить. Однако ему-то нужно знать. И он продолжает. «Ученый человек, судя по имени, северянин, книжник с севера». Барон внимательно смотрит на женщину, не отводя глаз. «Кто же он, если не богослов еретиков?» «То мне неведомо», — отвечает женщина, и генерал видит, что ее тяготит этот разговор. Она желает уйти. Но он еще не закончил. С этим Хансом с севера ему уже, в принципе, все ясно. Но у генерала есть еще один вопрос. «И сколько тут на улице живет лютеран?» «Почитай, половина», — отвечает ему хозяйка и тут же добавляет. «А может, и две трети?» «О-о-о!» — Волков удивленно поднимает брови. «Вот как!» После чего, наконец, отпускают женщину, и та с облегчением уходит из спальни Божьего рыцаря.